я призван на землю, к борьбе своей плотью и злом, к вражде ко всему, что греховно, и их жизни в любви со врагом. К вражде ко всему, что греховно, и к жизни в любви со врагом. Сражаться со всяким кумиром, не глядя на робких друзей, свидетелем быть перед миром, суда не бояться людей. Свидетелем быть перед миром, суда не бояться людей. Любить не любовью мирскою, любить же любовью Христа, кто сам не щадя своей жизни, отдал себя муке Христа. Кто сам не щадя своей жизни, отдал себя муке Христа. Я воин небесного града, мне славы не надо земной, здесь слезы, печаль и страдания, там будет венец золотой. Здесь слезы, печаль и страдания, там будет венец золотой.